Глава 13. Помещение, в котором должно было проходить испытание, располагалось в районе специального полигона, предназначенного для тренировок, и представляло собой гигантский купол, абсолютно пустой внутри. Нас ждали двое преподавателей. Первый — молодой человек лет 25, в строгом костюме с наушником и планшетом в руках. Судя по надписи на бейджи, техномаг, доцент Леонид Дубов. Вторым был сурового вида мужчина лет 40, с короткой стрижкой, шрамом через глаз и осанкой военного. Этот являлся боевым магом и носил соответствующее имя — профессор Арис Щедрин. «Доброго дня, господа абитуриенты, группа собрана. Все вы знаете, что испытание, которое предстоит вам, значительно отличается от прочих». Техномаг скользнул взглядом по планшету, который держал в руках, затем повернулся к Щедрину. «Профессор, есть вопросы?» Вопросы у профессора были. Вернее, один вопрос. Боевой маг уставился на нас с Никитой. Его взгляд, тяжелый и мрачный, явно намекал на то, что кое-кому здесь не место. «Оболенский, Строганов», — произнес он с такой интонацией, будто пробовал на вкус что-то испорченное. «В списках допущена ошибка. Административная. Вы должны перейти в другую группу». Никита, посветлев лицом, тут же дернулся к выходу, собираясь воспользоваться словами преподавателя, чтобы сбежать. Но я положил ему руку на плечо и надавил, удерживая на месте. «Прошу прощения, профессор». Мой голос прозвучал спокойно, уверенно. Будто ничего из ряда вон выходящего не произошло. Никакой ошибки нет. Все находятся там, где должны находиться. «Раз наши имена внесены в список, мы имеем право пройти испытание вместе с остальными участниками группы. Верно я понимаю?» Щедрин нахмурился. Его и без того не особо радостный взгляд стал еще более мрачным. «Нет, мальчик, ты понимаешь неверно. Испытания для особой группы моделируют зону диких земель. И поверь мне, это не просто обычное развлекалово. Абитуриенты, собранные здесь в будущем, будут выполнять сложные задачи. Поэтому имитация максимально реальная, максимально. С возможным летальным исходом для тех, кто не готов. Ты не готов. Твой друг и подавно. Дикие земли, вот оно что. Я пока еще не разобрался, что это за зверь такой, но, судя по словам Звенигородского, сказанных в общежитии, и по названию, чисто теоретически, это место, где магия течет дико и неконтролируемо, где выживают только сильнейшие. Испытание, в котором будет задействована симуляция диких земель, идеальная ловушка для Сергея Оболенского. Или для того, кто на данный момент находится в Сергее Оболенском. То есть для меня. Разве я могу отказать себе в возможности пощекотать нервишки возможным риском и заодно разобраться, для чего кто-то очень напрягся, дабы все это устроить? Конечно, нет. Тем интереснее. Моя улыбка была широкой и счастливой, будто именно сейчас наступил момент, ради которого Сергей Оболенский появился на свет. «Я настаиваю. Запретить нам вы не можете. Так ведь? Чтобы разобраться, является ли наше присутствие ошибкой, понадобится время. Соответственно, вся группа будет вынуждена ждать. Час, два, может, целый день. Зачем такие волнения, профессор? Мы готовы приступить к зачету». Слева от меня раздался тихий стон, подозрительно похожий на рыдание. Это Строганов таким образом демонстрировал свое несогласие со сказанным. Остальные абитуриенты замерли, пялись в мою сторону недовольными взглядами. Им явно хотелось побыстрее начать зачет, а из-за нас с Никитой время тратилось на какую-то ерунду. И только Муравьева смотрела на меня с тем самым холодным любопытством, которое всегда появляется в ее взгляде, стоит нам оказаться рядом. Звенигородский скептически хмыкнул. Хотя в его скептицизме как раз было знание. В отличие от остальных, он уже имел честь сталкиваться со мной в различных ситуациях. Артем прекрасно понимал, насколько непрост Сергей Оболенский. Пожалуй, я бы сказал, что из всех присутствующих он верил в меня больше остальных, потому как знал, я могу иметь пару тузов в рукаве. Воронцова, кажется, нашла ситуацию забавной. Она глупо хихикнула, а потом слащавым голосом протянула. «Господа, ну давайте же начнем. Честное слово, не терпится окунуться с головой в новую атмосферу. Особенно пока есть эта голова. Тихонько, но очень жалостливо добавил Строганов. «Пусть попробуют, Арс», — негромко сказал техномаг. «Давай на всякий случай поставим код красный. Система контроля не допустит летального исхода, максимум травмы. А посмотреть будет интересно. Давненько у нас не случалось настолько необычного зачета». Щедрин покачал головой. Он явно был не согласен со словами коллеги, но в итоге все же принял решение, которое лично меня очень даже устраивало. «Как хотите, это ваш выбор. Потом прошу не ныть, не плакать и не строчить доносы на жестокость преподавателей. Оболенский и Строганов при свидетелях заявили о своем желании остаться в этой группе. Все слышали?» Щедрин дождался нестройного ответа абитуриентов, а затем продолжил. «Правила просты. Арена генерирует симуляцию отрезка диких земель. Ваша задача — дойти до финишной точки. С собой у вас нет ничего. Запасов еды, оружия или бытовых предметов, способных облегчить путь. С вами только ваш дар. Взаимопомощь не запрещена, но и не поощряется. Каждый сам за себя. Система оценит вашу личную эффективность. Время пошло». Он махнул рукой, и техномаг ввел код на своем планшете. В ту же секунду окружающая нас реальность изменилась. Стены купола, как и преподаватели, исчезли, растворившись в густом, неестественном тумане. Воздух стал тяжелым, влажным и холодным. В нос резко ударил запах гниющих растений, затхлой воды и чего-то дикого, звериного. Я принялся крутить головой с любопытством, изучая новую реальность. Похоже, в основе симуляции была пространственная магия. Нас будто взяли за шиворот и перенесли за тысячи километров от столицы. Мы стояли на краю леса, который выглядел несколько необычно для мира смертных. Деревья были огромными, старыми и кривыми. Их кора напоминала кожу рептилий. Периодически по чешуйчатым стволам пробегала мелкая рябь, будто кто-то невидимый очень активно пытался выбраться из них наружу. Ветви были скрючены в немыслимых вариациях. Такое чувство, будто деревья — это огромные многорукие исполины, застигнутые во время движения. Листья местной флоры светились ядовито-зеленым фосфорисцирующим светом, отбивая напрочь всякое желание прикоснуться к ним. Гигантские папоротники, покрытые липкой слизью, шипели, когда мимо них пролетали огромные с кулак размером комары с хитиновыми жалами, на кончиках которых поблескивала ядовитая роса. Со всех сторон слышались щелчки, шипение и отдаленное рычание. Похоже, фауна тут тоже немного необычная. Как минимум, чрезвычайно голодная. Небо, а оно теперь заменяло верхнюю часть купола, имело тяжелый свинцовый цвет. Его полностью закрывали тучи, которые скорее напоминали последствия выброса тьмы, чем обычное природное явление. Земля под ногами подозрительно хлюпала и проседала. Казалось, что каждый шаг может стать последним. Чуть наступишь не туда, провалишься в самую бездну. В общем, весьма симпатичное местечко этих дикие земли. Я даже испытал легкий прилив ностальгии и тоски по дому. Если добавить на заднем фоне парочку вулканов, исторгающих из своего нутра огненную лаву и тучи ядовитого пепла, вообще будет один в один наш черный лес. Забавно. Если в 10-м мире реально существуют подобные территории, я бы хотел изучить их поближе. Очень похоже на точки аномальных выплесков силы, свойственной империи Вечной Ночи. Хотя мне доподлинно известно, что быть такого не должно. Отец всегда пристально следил за тем, чтоб тьма не выливалась в миры Вечного Круга. Считал, это погубит смертных. Именно поэтому, к примеру, чтобы кому-то из Чернославов попасть к людям, проводился специальный ритуал, который приглушал нашу силу. В ритуале участвовали все члены моей треклятой семейки. По сути, на время тьма блокировалась. Тому, кто хотел устроить себе путешествие в мир смертных, оставляли лишь малую часть истинной силы. Поэтому лорды и леди Чернослав распространяли свое влияние на людей через подручных и помощников, которых наделяли особыми талантами. Так меньше суеты и колготы. К тому же никто не горел желанием обрести некую слабость перед остальными даже на время. Собственно говоря, именно по этой причине мой скоропостижный отъезд в 10-й мир случился с помощью Морфеуса, И совсем не так, как должно. Единственный, кто мог спокойно шляться по мирам Вечного Круга, темный властелин. Потому как ему подчиняется источник тьмы, а значит и вся тьма в целом. Однако, несмотря на то впечатление, которое производила симуляция, совсем уж страшного страха здесь не было. По крайней мере, на первый взгляд. Если сравнивать дикие земли с Империей Вечной Ночи, то они больше походили на разбитую дорогу с выбоинами, а не на провал в бездну. Я задумчиво огляделся по сторонам. Не вижу ничего ужасного. Мое высказывание было совершенно искренним. Я действительно не заметил в лесу чего-то поистине пугающего. Вопросов нет, он выглядит хуже, чем среднестатистический человеческий лес. Да, деревья при более пристальном изучении кажутся живыми. Будто внутри стволов кто-то прячется. Да, здесь явно очень много хищных животных. Но это все? Все? А где настоящая угроза жизни? К примеру, в Черном лесу обитают химеры. Чрезвычайно интересные существа, способные принимать любой вид. В основном, они считывают информацию и воссоздают кошмары, которые прячутся в сознании жертвы. А у тех же демонов, чтобы вы понимали, тоже имеются кошмары. И упаси великая тьма увидеть их воплощение. Демоны те еще извращенцы. Или гидры. Прекрасные зверушки, которых практически невозможно убить. Можно до скончания веков рубить им головы. На месте отрубленной будут появляться новые. Только вместо одной-две. Чтобы победить гидру, нужно вырвать ее черное, истекающее злобой сердце. И это будет очень непросто. Гидра прекрасно знает, что сердце у нее, в отличие от голов, одно. Словно в противовес моим словам по ветке, нависшей прямо над головой Строганова, проползло нечто, заставившее его испуганно вскрикнуть. Это было насекомое, напоминавшее сороконожку, но размером с кошку. Его сегментированное тело переливалось металлическим сине-зеленым блеском, а десятки цепких лапок оставляли на коре обжигающий кислотный след. Насекомое зависло на месте из-за крика Никиты, разглядывая нас парой фасеточных глаз, лишенных какого-либо выражения, кроме голода. Это огненный скалопендр. Выдавил из себя мой подручный, едва не споткнувшись о скользкий корень, сделал шаг назад. Один укус, паралич на сутки. А они охотятся стаями, сначала обездвиживают жертву, а потом коллективно ее поедают. София Воронцова фыркнула насмешливо, но на всякий случай тоже отодвинулась подальше от дерева. Алиса Трубецкая, наоборот, закатала рукава, двинулась вперед и сжала кулаки. На ее руках вспыхнули боевые руны, явная готовность к удару. Я с интересом уставился на предплечье смертной. Вязь из символов и знаков выглядела как татуировка, но при этом отсвечивала багровым цветом. Похоже на специальное заклинание, вбитое в кожу. Что-то типа усиления способностей самой Трубецкой. Девчонку явно готовили на совесть. Муравьева же, напротив, казалась абсолютно спокойной. Единственным признаком напряжения были ее сузившиеся глаза, которые внимательно изучали пространство, анализируя возможность угрозы. Скалопендр повисел на ветке около минуты, потом, наверное, решил, что более разумно найти жертву послабее и, зашипев, скрылся в гуще листвы. В ту же секунду от топота маленьких ножек задрожали ветки деревьев, растущих поблизости. Похоже, они и правда охотятся стаями. Более того, организовано. Разведчик оценил нашу компанию как слишком сложный объект для охоты и увел за собой остальных. Значит, эти тварюшки разумны. Любопытно. Орлов и Волков, не глядя на остальных, и ни слова не сказав, рывком бросились в чащу. Их фигуры почти сразу растворились в зловещем мареве. Высказывание профессора о том, что каждый действует самостоятельно, эти парни приняли слишком буквально, расценив его как руководство к действию. Ну вот, я усмехнулся вслед парням. Никакой вежливости. Хоть бы попрощались, что ли. Нам тоже надо двигаться. Ну что, аристократы, удачи! Весело высказался Звенигородский и сделал шаг в сторону, явно намереваясь идти своим путем. «Стоять!» — скомандовал я. Все, включая Муравьеву, обернулись ко мне. «Мы пойдем вместе!» «Ты с ума сошел?» — фыркнула Трубецкая. «Каждый сам за себя!» Мы не няньки тебе и твоему щенку. Здесь до черта всяких подстав. Цель испытания — выявить наши слабые стороны и за счет этого исключить тех, кто не готов к предстоящей службе. Симуляция максимально приближена к реальным условиям и в реале. Я бы ни за что не пошла в одну группу с бездарями. Это смертельно опасно для всех». В этот момент Воронцова, игнорируя накаляющуюся обстановку, плечиком оперлась о Строганова и, игриво подмигнув, взяла его под руку. «Не бойся, милый», — прощебетала она. «Я могу тебя защитить своими иллюзиями. Мужчины такие сильные, но иногда им так нужна поддержка хрупкой женщины». Никита, Пунцова покраснев, попытался вырвать свою руку. Странное дело, но Строганова, похоже, обидел откровенный намек Воронцовой на его слабость. «Послушай, Оболенский». Артем провел пятерней по волосам и внезапно начал выглядеть немного смущенным. «Так, понимаю, в данный момент смертно испытывал нечто, напоминающее стыд или совесть. Я-то его в архиве не бросил. Преподы же сказали, каждый сам за себя и сам по себе. Мы, считай, реально оказались в диких землях. Именно поэтому нужно действовать сообща», — категорично заявил я, окидывая стоявших рядом смертных взглядом полководца. «Вы слышали рычание? Чувствуете запах? Это не игра. Это охота. И мы в ней добыча. Поодиночке нас перебьют, как кроликов. Но, условно говоря, перебьют. Вместе мы кулак». Я сжал пальцы и выбросил руку вперед. «Сила Звенигородского может создать щит или атаковать. Пространственное чутье Муравьевой предупредит об опасности. Иллюзии Воронцовой могут сбить с толку любого хищника. Трубецкая», — я посмотрел на нее, — «ну, ты можешь просто драться. Сами подумайте. В реальной ситуации окажись, к примеру, ваша группа в диких землях. Разве вы стали бы разделяться?» «Уверен, нет». «Ну так и действуйте соответственно». Пока я говорил, мой взгляд скользнул вглубь чаще, туда, где стволы деревьев смыкались в непроглядную стену. И там, в просвете между гигантскими папоротниками, я увидел нечто, неясное пятно, клубящуюся черноту, которая была гуще и живее любой тени. Оно пульсировало, словно дышало, и на миг мне почудился в нем знакомый леденящий холод, отголосок родной тьмы, той самой энергии, с которой соткана империя вечной ночи. «Неужели привет от кого-то из моей семейки?» — мелькнула у меня мысль, и это открытие заставило сердце учащенно забиться от жгучего интереса. Что-то явно происходило, но я пока не мог понять, что. Лорд снов знает, где я нахожусь и в чьем обличье. Однако он не сможет произнести ни слова, связанного с этой информацией. Клятва на крови сработает моментально. Эффект будет следующим. Его тьма просто полностью перейдет мне. В этом суть клятвы. Кто нарушил, тот теряет все. Не станет Морфеус рисковать своим могуществом. Он не идиот. Тогда какого черта? Смертные молчали, переваривая мои слова. Я видел в их глазах прагматичный расчет. Они были аристократами, детьми политиков и магнатов. Их с детства учили оценивать выгоду, а то, что я предлагал, несомненно, было выгодно. Группа из пространственного мага, натренированного бойца, а не мага из Звенигородского, который просто фонтанирует магическим талантом, справиться с задачей в разы быстрее. Другой вопрос, что моей целью в данном случае была вовсе не забота о людишках и общих интересах группы. Я банально решил использовать их. И, по-моему, это был отличный вариант. У Оболенского силы нет. У Строганова жалкие крохи. Значит, нужно действовать хитрее. Например, создать себе маленькую армию, которая проведет мой сосуд по нужному отрезку территории. «А ты, Строганов?» — холодно спросил Муравьева. «Каков ваш вклад в этот кулак?» «На мне самая сложная задача — тактика и стратегия», — без тени сомнения заявил я. «А Строганов?» Мой взгляд переместился на унылого Никиту. «Он наш моральный дух. Будет рассказывать смешные истории и веселить коллектив. Смертным, то есть нам нужна моральная поддержка. Вы, то есть мы, без нее чувствуем себя в разы хуже. Это чистая психология, княжна. Кроме того, я достал из кармана два пузырька с эликсиром Строганова. У нас есть стимулятор. На крайний случай. Вообще, лично мне от этого эликсира было ни холодно, ни жарко. Я уже пробовал его на себе, ноль эффекта. Прихватил с собой больше для того, чтобы в нужный момент сунуть Никите. Ему точно понадобится волшебный пендель. «Ладно», — первым сдался Звенигородский. «Могу признать, как человек, имевший с тобой дело, что в особо критических ситуациях ты мыслишь спокойно, рассудительно, анализируешь ситуацию и принимаешь верные решения». Артем поморщился, будто ему сложно было произносить эти слова вслух. Признание моих достоинств явно давалось Звенигородскому с трудом. Однако он знал, что там, в архиве, я вытащил их со Строгановым задницы. Без меня они бы до сих пор скакали по барханам из драгоценностей, глупо хихикая, и пребывая в плену золотой лихорадки. Или оказались бы под завалами, где до сих пор сидит бедолага Алиус. Но если ты заведешь нас в тупик, Оболенский... Артем замолчал, не договорив. Он заметил мой взгляд, коим я одарил его в момент, когда начали звучать угрозы. «Ничего не могу с собой поделать. Бесит меня эта самоуверенность смертных. Ползают в своем десятом мире, как жуки-навозники, а гонору на полноценную армию демонов». Муравьева молча кивнула, давая свое молчаливое согласие. Трубецкая, скрипя сердце, разжала кулаки, но ее взгляд по-прежнему говорил «я тебе не верю». Воронцова радостно захлопала в ладоши, похоже, уже представляя, как будет разыгрывать романтические сцены с Никитой в этих жутких декорациях. Так был заключен наш временный, шаткий союз. Темный властелин повел свою маленькую армию смертных вглубь чаще, навстречу опасностям и тайнам диких земель, в сердце которых, я был почти уверен, скрывалось нечто гораздо более важное, чем просто успешная сдача зачета.